30. Стать психологом – это просто. По прошествии какого-то времени мы снова встретились со скептиком. Вы знаете, я понял, как в этой вашей терапии все устроено. Достаточно быстро разобрался, сколько я за это время всяких тренингов посетил и групп. Некоторые были, конечно, полной чушью, но кое-что важное я про себя понял и даже изобрел один крутой метод. Вот, собираюсь на психологической конференции его показать. Вы решили стать психологом? Да не знаю пока, но мне кажется, что для этого много ума не надо. И, в принципе, я хоть сейчас могу начать клиентов принимать. Но у вас же, как я понимаю, нет психологического образования. А вы думаете, что теория, устаревшие концепции и странные преподаватели мне что-то дадут? Наверное, это зависит от того, какую теорию вам будут читать и как вы будете ее изучать. Но имейте в виду, чтобы практиковать, у вас все же должен быть диплом. По закону так. Да бросьте! Кому важен диплом? И кто соблюдает у нас законы? Я уже консультирую своих друзей, все могу им разложить. Мне теперь постоянно звонят, спрашивают. Да я и на работе всем все объясняю. И вы, вероятно, больше не ходите на терапию? Да, остановился пока. Мне кажется, я понял достаточно. А еще сколько групп у меня было. На интенсивы ездил, на семинарах был, французы приезжали. Вот я уже и коучинг на работе провожу. Может быть, вам все же лучше сначала получить образование, да и в терапию вернуться? Ну почему вы так скептичны? Вы же сами уговаривали меня погрузиться в психологию. Я погрузился, и теперь могу быть психологом. Что не так? Все так, только все это не так невинно и безопасно, каким бы простым ни казалось вам умение слушать и понимать людей. Ведь это профессия, и для того, чтобы ей заниматься, нужны серьезные знания, навыки и профессиональные основания. Может, вы просто боитесь конкуренции? Я уже посмотрел на раскрученных блогеров. Вот выступлю на конференции, начну посты писать, группы собирать или воркшопы вести. Думаю, что и с опостылевшей работы смогу уйти. А как ваши друзья к этому всему относятся? Да у меня теперь друзья из той же психологии. Сами-то они колупаются со своими 15 клиентами в неделю. Но для человека с умом это разве масштабы? Мне кажется, ваша работа в терапии далека от завершения. Вы ушли из нее на подростковом протесте, думая, что предки устарели, ничего не понимают в жизни. Все их знания, представления и опыт нужно смести одним махом, делая все по-своему. Вероятно, у вас появилось ощущение собственных сил, возможности и максимальной уверенности в том, что вы постигли все, что нужно, и знаете больше, чем те, кто помогал вам вырасти. Ну а что, разве это не так? Молодое поколение всегда вносит свежее, новое, ранее неоткрытое. Старое же держится за свои знания и устои, не в состоянии посмотреть шире, глубже, по-другому. Они вязнут в трясине собственных устоев и делают это исключительно для того, чтобы не пускать вперед молодых, чтобы то, во что они верили, оставалось неизменным, а их самих не отнесли на свалку. Вы правы. Все новое прогрессивное отчасти сметает прежние устои и традиции, но консервативное, проверенное опытом и временем, все же создает опоры, основы, без которых все прогрессивное может оказаться подделкой, иллюзией. Может быть, для того, чтобы найти или построить свое место в новом для вас поле, не стоит отметать все то, что когда-то создало возможность существования такой практики. Хорошее медицинское или психологическое образование, регулярное повышение квалификации, семинары, статьи, доклады, длительная терапия, регулярная супервизия – все это является необходимым минимумом, и только это позволяет заниматься практикой профессионально, если, конечно, вы не хотите быть похожим на некоторых явно необразованных людей, самонадеянно сообщающих на своих страничках о совмещении их профессии с психологическими услугами. Я косметолог, но могу еще давать психологические консультации. Цена такая-то. Ой, бросьте. Вы просто боитесь, что я легко могу вас превзойти. И вы со своими знаниями, хорошим образованием и терапиями окажетесь не у дел, потому что молодежь поверит моим словам, формам работы и методам, значительно более быстрым и эффективным, чем ваша, как бы правильно, очень длительная терапия, длящаяся годами. Безусловно, вы можете меня превзойти. У меня в этом нет никаких сомнений. Вы можете набрать больше клиентов, подписчиков, заработать больше денег, провести больше групп. Вы можете стать более известным, востребованным и признанным психологом, чем я. Но для того, чтобы победить меня в этом важном для вас соревновании, может быть, для начала все же стать психологом, реально стать, а не казаться.